Поллианна. Кассета третья, сторона вторая. «Любит бобы!» — возмущенно выдохнула Нэнси. «Да какая ему разница, что любить? Ты впрямь думаешь, что он бедняк, мисс Поллианна? Держи карман шире. Ему досталось в наследство от отца уйма денег. Да будет тебе известно, богаче Джона Пендлтона в нашем городе и нет никого». Если бы он захотел, он мог бы каждый день есть доллары на завтрак, обед и ужин. Поллианна засмеялась. Вот это да, Нэнси! Представляешь, как это, наверное, здорово! Садится мистер Пендлтон за стол и принимается жевать доллары. Поллианна засмеялась еще громче. Да ты не поняла! Досадливо отмахнулась Нэнси. Я просто хочу сказать... Он ведь богатый и может позволить себе что только душе угодно. Но он не тратит деньги, а только копит их. «А-а-а!» — с восторгом воскликнула Поллианна. «Я знаю, зачем он так делает. Он копит деньги для язычников. Какой он хороший! Ты понимаешь, он отказывает себе во всем, чтобы нести нашу веру дикарям!» Нэнси остановилась и остолбенело посмотрела на девочку. Она уже готова была съязвить относительно жертвенности мистера Пендлтона, но встретилась с доверчивым взглядом Поллианны и сочла за лучшее промолчать. Неопределенно хмыкнув, она поспешила вернуться к прерванной беседе. «Все-таки очень странно, что он с тобой стал разговаривать. Он ни с кем не разговаривает. Ни с кем! Вот так я тебе и скажу. Ни с кем почти никогда не разговаривает». Если, конечно, для дела не требуется. Не понимаю, живет совсем один в таком прекрасном доме, где полно всяких потрясающих вещей. Сама я, конечно, не видела, но люди именно так и говорят. Вот так и говорят. И дом прекрасный, и вещи там просто потрясающие. Иные называют этого Пендлтона психом, другие — злыднем. А иные говорят, что он просто... прячет скелет в шкафу. «О, Нэнси!» — передернулась от ужаса и отвращения Поллианна. «Неужели он может держать в шкафу такие ужасные вещи? Я бы на его месте давно бы избавилась от этой пакости!» Нэнси засмеялась. Она никак не ожидала, что Поллианна не знает такой известной поговорки. Однако, убедившись, что та поняла слова ее о скелете буквально, разубеждать ее почему-то не стала. «Все говорят, что он ведет очень странный образ жизни», — продолжала она сгущать краски. «Он часто надолго уезжает в путешествие, и все по языческим странам. То по Египту, то по Азии, то по Сахаре. Но я же тебе говорила, значит, он точно миссионер», — твердила свою Поллианна. Нэнси криво усмехнулась. «Я бы так не сказала, Поллианна. Когда он возвращается, он начинает писать книги. Говорят, это очень странные книги. В них он рассказывает о всяких штуковинах, которые находит в дальних краях. И чем ему не нравится тратить свои деньги тут? Даже на себя и то экономит». «А я понимаю, почему он тут не тратит», — уверенно ответила Поллианна. «Я же говорила тебе, он копит для язычников». Знаешь, он очень забавный и совсем не похож на других людей, прямо как мисс Сноу. Только он и на нее тоже не похож. И впрямь не похож, фыркнула Нэнси. Вот потому я и рада, что он со мной разговаривает, сказала Поллианна и блаженно вздохнула. Глава 10. Сюрприз для мисс Сноу. Когда Поллианна во второй раз пришла к мисс Сноу, Милли провела ее в ту же комнату,

Поллианна, едва слышно проговорила достойная леди. Но Поллианна не отозвалась. Ее уже не было рядом. Лишь резкий хлопок двери, донесшийся с чердака, был ответом на зов мисс Полли. Поллианна влетела наверх и принялась вместе с Нэнси переносить вещи. А мисс Полли сидела в гостиной и впервые за много лет чувствовала, как ее охватывает смятение. Ну, конечно же, и в ее жизни бывали радости. Глава 11. Знакомство с Джимми. Прошел август. Он принес в Харитонское поместье множество сюрпризов и перемен. Единственным человеком, который все эти новшества воспринял совершенно невозмутимо, была Нэнси. Она говорила, что с тех пор, как у них живет Поллианна, самые удивительные вещи стали казаться ей вполне нормальными. Сначала в доме появился котенок. Поллианна нашла его на дороге, чуть ниже Харитонского поместья. Котенок жалобно мяукал. Тщательный опрос соседей не выявил владельца несчастного существа. И Поллианна притащила его домой. «Я была так рада, когда у него не оказалось хозяев!» Щедро делилась она новостью с тетей Полли. «Мне ведь с самого начала очень захотелось принести его домой!» «Я обожаю котят! Я ведь знаю, вы тоже будете рады, если он останется у нас жить!» Мисс Полли бросила испуганный взгляд на пушистый комок страданий, сидевший на руках Поллианны, и содрогнулась. Дело в том, что почтенная леди не питала нежных чувств даже к здоровым и чистым кошкам. «Фу, Поллианна!» — брезгливо воскликнула она. «Какой он грязный! Наверное, он болен, у него полно блох!» «Я знаю, тетя Полли, бедный малыш!» — сокрушалась Поллианна, пытаясь заглянуть в испуганные глаза котенка. «Смотрите, он весь дрожит! Он такой несчастный и всего боится! Наверное, он и нас с вами боится! Он ведь еще не знает, что мы собираемся оставить его у себя!» «Этого еще никто не знает!» — многозначительно проговорила тетя Полли. «Да нет, тетя Полли, это уже все знают!» С ликующим видом заявила Поллианна, даже не удосужившись вникнуть в смысл тетиного замечания. «Я уже всем сказала, что если не найду хозяев, мы с вами обязательно оставим его у себя. Я ведь знаю, что вы будете рады приютить у себя маленькое беспризорное существо». Мисс Полли была открыла рот, но поняла, что не в силах произнести ни слова. Странное ощущение беспомощности, которое так часто стало посещать ее с тех самых пор, как к ней приехала Поллианна, вновь сковало ее волю и лишило привычного благоразумия. «Ну, конечно же, тетя Поля!» Награждая мисс Полли благодарными взглядами, продолжала Поллианна. «Я знала, вы просто не сможете бросить на произвол судьбы такого несчастного котенка! Меня же вы ведь не бросили!» «Именно так я и объяснила мисс Форд, когда она говорила, что вы в жизни не разрешите мне оставить его. Вот я ей сказала, что вы даже меня оставили, хотя у меня все-таки была женская помощь. Как же вы сможете не оставить котенка, у которого вообще никого нет? Я знала, что вы именно это подумаете, когда узнаете, что у бедного котенка совсем нет хозяев». И Поллианна в припрыжку выбежала из комнаты. Продолжение слушайте на кассете номер 4. Только с Иисусом счастливы всегда.